«Всем отступать!» — прокричал какой-то офицер, скорее всего, из Дальги, так как голос Ситару был незнаком. «Иннис!» — повысил голос Ситар. «Что там с магами? Сейчас! Немного осталось!» «Эн, нет! Да быть такого не может! Они собираются уничтожить ворота!» — неожиданно прокричал Иннис, когда смог проанализировать готовящееся заклинание. «Всем, живо покинуть стены!» Его крик звонким эхом прокатился по всей стене, достигая, наверное, каждого солдата. Вот только в пылу сражения, среди звона стали и криков людей, его голос исчез так же быстро, как и появился среди других бесчисленных. Именно поэтому не все солдаты успели вовремя среагировать, когда занерианские маги закончили свои приготовления. Итар тоже был среди них и лишь мельком успел заметить это. Как три крупных сгустка энергии ярко-алого цвета стремительно приближались к стенам и самим воротам. Им, наверное, потребовалось лишь несколько секунд, чтобы достичь стен Дальги. Все вокруг на мгновение затихло. Даже само время, казалось, решило остановиться на миг, чтобы Итар смог как следует все рассмотреть. Как застыли сражающиеся солдаты, чьи лица были перекошены от гнева и ярости. Как спасались обычные граждане Дальги, бегущие среди горящих деревянных коробок от уродливых преследователей. Как бесчетное количество стрел застилали собою все небо, среди которых, однако, были и более крупные собратья. Все поля боя словно бы превратилось в одну живописную, но вместе с тем ужасную картину. Картину, которая в один миг исчезла перед его глазами. Глава 29. Итар не мог сказать точно, что именно произошло с ним. Если припомнить, то всего несколько минут назад он был на стене и отбивался от наступающих занерианцев под градом нескончаемых стрел, болтов и более крупных снарядов катапульт. Кажется, они какое-то время даже удерживали стену, но число врагов с каждым мигом все возрастало, что было не в их пользу. Затем в какой-то момент Иннис что-то прокричал, но из-за раскатистых взрывов за спиной и свистящих стрел и болтов над головой, было сложно разобрать, что именно кричал офицер. Лишь когда защитники стены начали неожиданно отступать, в спешке стараясь покинуть стену, Итар почуял что-то неладное. Вот только, видимо, было поздно. Теперь же его окружала беспроглядная тьма и давящая тишина, которую изредка нарушали едва ощутимые утихающие звуки. Дышать было трудно. Что-то сильно сдавливало грудь, а каждый новый вдох отдавал острой болью. Попытка пошевелиться тоже ни к чему не привела. Все его тело словно бы сковали прочными оковами. «Го, Ди!» Доносились обрывки каких-то непонятных слов до его ушей. «Пот!» Каждое слово казалось ему непонятным, скорее, даже чужим, а их звучание – каким-то искаженным и заглушенным. Было такое ощущение, словно его неожиданно погрузили в воду, на достаточно большую глубину, а затем пытались докричаться. Так ощущал себя принц в тот момент. Но с каждой новой секундой давящая тишина постепенно слабела, уступая место нарастающей какофонии какого-то неразличимого безумия, что творилось где-то снаружи. Среди этого множества гулких звуков были особенно отличимы взрывы, они походили на резкий удар барабана, отдавая гулким и резким эхом. Казалось, что где-то неподалеку играл военный марш, в котором каждый солдат решил исполнить его по-своему, из-за чего в голове Итара творился настоящий кавардак. Чуть позже до него стали доносить голоса, а точнее, крики и вопли. Десятки, нет, сотни умирающих криков, пропитанные страхом и отчаянием, заполняли собою все вокруг, в какой-то миг даже заглушив звуки взрывов. Среди них были отличимы и жуткие визги каких-то чудовищ, которые, скорее всего, пытались догнать свою жертву. И, когда им это удавалось, крики становились куда отчетливее, чем этого хотелось. Но лишь на мгновение, пока снова не загремели взрывы. «Господин!» Кто-то позвал его. К сожалению, Итар не мог вспомнить, кому именно принадлежал этот голос. Хоть он и казался таким знакомым, разум по-прежнему отказывался что-либо понимать. Срань, каже, его, довела. Рядом был слышен еще один голос, но из-за взрыва его было не разобрать. «Да, нуж, го, выт!» Через несколько минут, а может быть и секунд, Итар ощутил некую свободу в области груди. Дышать стало куда легче, чем до этого, но в нос резко ударил запах крови и раскаленной стали, отчего принца пробило на кашель. «Он жив!» Снова послышался знакомый голос, в котором ощущалось облегчение. На этот раз Итар сумел узнать его владельца, это был Иннис. Итар попытался открыть глаза, чтобы увидеть его, но стоило ему это сделать, как в них ударил яркий свет. Он был столь ослепительным, что, казалось, мог в любую секунду лишить зрения. Жмурясь, Итар попытался закрыть глаза рукой, но та почему-то отказывалась повиноваться, а точнее, что-то упорно мешало ей выполнить поставленную задачу. Новая попытка, но уже с другой рукой, тоже не привели к положительному результату. Она попросту не ощущалась, словно ее и не было. Видимо, заметив неудачную попытку принца пошевелиться, спасители продолжили освобождать Итара из непонятных ему оков, что сдерживали все его тело. Им, наверное, потребовалось несколько минут, чтобы полностью освободить его. Он серьезно. В какой-то момент речь Ниса перекрыл очередной грохот взрыва неподалеку. Лишь спустя пару секунд Итар смог снова услышать голос офицера. «Я не смогу оказать господину необходимую помощь в этом месте. Не смогу сосредоточиться над нужным заклинанием под криками и взрывами. Мы должны как можно быстрее доставить его в безопасное место. Боюсь, с такими ранами он долго не протянет. Блядство!» В этом грубоватом голосе, чьим владельцем мог быть только Сибар, Итар ощутил злость и бессилие. «Я тебя понял. Хватай господина и отступай к усадьбе градоначальника. Я попробую задержать врага». Итар хотел остановить его, потянув в его сторону искалеченную и дрожащую руку. Хотел крикнуть ему «Стой!». Но вместо крика он лишь неуклюже открыл рот, словно хотел заглотнуть побольше воздуха, и снова закрыл его, так ничего и не сказав. «Сибар», — прервал его Иннис, аккуратно опустив руку Итара на землю. «Ты ведь понимаешь, что предложенный тобою план – чистой воды самоубийства. Занирянцы уже ворвались в город. Не думаю, что им потребуется много времени, чтобы прорвать последние рубежи обороны Дальги. Знаю. Но если я смогу хоть немного их задержать, этого времени, может быть, хватит, чтобы спасти жизнь господина. И не забывай, Иннис», — голос Сибара наполнился силой и уверенностью. «Я, офицер. Этим уродам придется сильно постараться, если они хотят отнять мою жизнь». Иннис вздохнул. «Я понял тебя, Сибар. Тогда рассчитываю на тебя. Ага. А теперь хватай господина и живо вали отсюда». Голос Сибара стал постепенно отдаляться. «Слушай мою команду, ребята. Нам нужно обеспечить. Держитесь, господин». В следующий момент Итар ощутил, как его тело неожиданно подняли и быстро забросили на плечо, отчего принц болезненно оскалился. Даже если боль была практически невыносимой, приходилось приложить массу усилий, чтобы стерпеть ее. К сожалению, это у Итара получалось не очень хорошо. Следующие мгновения были словно в тумане. Разум Итара неустанно боролся с напирающей сонливостью и усталость, что грозили в любой момент уволочь его сознание в бездонную тьму. Боль явно не собиралась так просто сдаваться, напирая на него все сильнее и сильнее. Пару раз ей даже удавалось одержать над ним верх. Итар несколько раз терял сознание, когда его сил было недостаточно противостоять боли. А когда он приходил в себя, то в глазах все плыло, словно он смотрел на размазанную картину, в которых преобладали исключительно черные и красные тона. Окружающие звуки тоже искажались, они казались тягучими и тяжелыми, подобно смоле. Было невозможно разобрать, где был взрыв, а где были крики умирающих людей. Все они как будто потеряли свою четкость, став чем-то неопределенным, отчего их звучание становилось только ужасающе. Итар не знал, сколько времени прошло с тех пор, когда они покинули Сибара. Казалось, что это было всего несколько минут назад, и они вряд ли могли далеко уйти от того места. Но Итар понимал, что его чувства сейчас были не так остры, как это было ранее. Поэтому полагаться на них было не то, чтобы глупо, а, скорее, бесполезно. Быть может, сумей он сейчас разглядеть округу, то смог бы сказать, где они находились. К сожалению, этого он сделать сейчас не мог. Через какое-то время зрение смогло вернуть себе хоть какую-никакую четкость, и этого вполне хватило, чтобы заметить возвышающуюся усадьбу градоначальника. В следующий миг до ушей Итара донесся резкий удар, который, скорее всего, вышиб двери. Уж слишком глухим он был. Оказавшись внутри, Иннис незамедлительно отдал несколько указаний находившимся внутри солдатам, которые быстро бросились в разные стороны. Сам офицер, немного оглядевшись, углубился в особняк, пока в какой-то момент не остановился. Осторожно, стараясь как можно аккуратнее обходиться с ним, он опустил Итара на какую-то кровать. По крайней мере, так думал Итар, когда его голова оказалась на чем-то мягком. Как только его уложили, Иннис принялся за лечение. Закасав рукава, он закрыл глаза и начал что-то усердно нашептывать. Лишь через несколько секунд его руки покрыли первые печати, что светились тусклым изумрудным светом. Но чем дольше длилась эта своеобразная подготовка, тем сильнее становилось сияние печатей, число которых неуклонно росло. Даже сейчас, когда его зрение не было столь острым, Итар мог различить некоторые оттенки зеленого, что постепенно сливались в единое целое, становясь еще ярче и четче. Итар и раньше видел, как Иннис использовал эту магию, когда лечил раненых, и каждый раз вид переплетающихся между собой печати невольно завораживал его. Как только заклинание было завершено, Иннис осторожно опустил руки на тело Итара. В тот же миг принц смог ощутить распространяющее от них тепло. Оно было спокойным и легким, словно весенний и утренний ветерок в жаркую погоду. Это тепло постепенно распространялось по всему его телу. Сперва оно притупило острую боль, что позволило Итару вздохнуть с облегчением. Затем медленно восстановило все поврежденные органы, как и сломанные кости. Следом начали затягиваться менее серьезные раны. Последними вернулись зрение и слух. «Как вы, господин?» – устало спросил Иннис, вытирая мокрый от пота лоб. «Я в порядке. Спасибо», – поблагодарил его Итар, пытаясь приподняться. С трудом, но ему это удалось. «Какова сейчас ситуация в Дальге?» «К сожалению, все печально, господин», – начал Иннис. «Сейчас силы занерианцев прорываются внутрь Дальги, убивая на своем пути всех, кто могут. Мне стоило догадаться раньше, что они что-то задумали. Не вини себя, Иннис», – успокаивал его Баладар. «Никто не знал, что эти ублюдки используют своих же солдат для отвлекающего маневра. Значит, они уничтожили главные ворота», – догадался Итар. «Вы правы, господин. К сожалению, моих навыков не хватило, чтобы сразу проанализировать готовящееся вражеское заклинание, что и привело к стольким потерям и прорыву противника в город. Они уничтожили главные ворота при помощи общего штурмового заклинания». «Понятно. Что с Сибаром?» «Сожалею, господин», — ответил ему Иннис тяжелым голосом. «Рандал. От него все еще не было вестей, но я могу с уверенностью сказать, что он жив. Что касается Сидира, то я еще жив», — сказал упомянутый офицер, показавшись на втором этаже. «Вижу, вас тоже потрепало, господин». «Верно», — ответил Итар. «Не зря говорят, что представители трех высших рас крепки телом. Даже подобное заклинание не смогло убить вас». Сидир обратился к нему Баладар холодным тоном. «Прояви уважение». Но договорить ему не дали. Сидир в одно мгновение сократил между ними дистанцию, а затем быстрым взмахом меча обезглавил темноволосого офицера. Тело Баладара, мгновенно обмякнув, с металлическим грохотом свалилось на пол, заливая его свежей кровью. Иннис, пораженный таким неожиданным поступком уже бывшего товарища, потянулся к луку, но его скорость сильно уступала скорости Сидира. Предателю потребовалась всего секунда, чтобы лишить зеленовласого офицера руки, которая успела схватить лук. Затем, не церемонясь, он сделал подсечку и повалил Инниса на землю, приставив к его груди окровавленный клинок. «ТЦС-ТЦС-ТЦС», покачал пальцем Сидир, словно предупреждая Итара. «Если вы что-нибудь выкинете, я убью Инниса». В качестве доказательства, он едва вонзил острие клинка в грудь Инниса, отчего тот скривился. «Вы ведь не хотите его гибели, верно?» Итар стиснул зубы, но все же подчинился. Было слишком рискованно предпринимать какие-либо действия, если они могли повлечь за собой гибель Инниса. К тому же, в его нынешнем состоянии он уступал в силе Сидиру, поэтому вряд ли смог бы его одолеть в схватке один на один. «Я понял тебя», — поднял руки Итар, тем самым демонстрируя отсутствие в них оружия. Сидир лишь кивнул ему, но клинок от тела Инниса не убрал. «Могу я задать тебе вопрос, Сидир?» — решил спросить его Итар. Тот лишь кивнул ему. «Почему ты решил меня предать? Если вы думаете потянуть время, то советую бросить эту затею. Никто не придет к вам на помощь, господин». Итар мысленно скривился. «Да, посредством разговора он действительно хотел потянуть время, надеясь на то, что остатки их войск решат укрыться в особняке градоначальника. Впрочем, даже явись они сейчас сюда, Итар не был уверен, что у них хватит сил справиться с Сидиром, офицером, чья сила превосходила таковую у обычных солдат. Не стоило забывать и про то, что Сидир владел нирианским доспехом, одним из 14 легендарных комплектов брони, которую обычное оружие не способно было повредить. Единственный, кто действительно мог представлять угрозу для предателя, был Рандалу, такой же офицер и обладатель артефакта, как и Сидир. Вот только Итар не знал, где именно тот находился, да и в каком состоянии он был. «Впрочем, я все же отвечу на ваш вопрос, господин», — снова заговорил Сидир, бросив на Итара холодный взгляд. «Семья. Вы ведь знаете, что у меня есть семья, верно? Любимая жена и красавица-дочка». На его лице появилась мимолетная улыбка. «Видите ли, еще до встречи с вами, я был занирианским офицером, которому доверили не самую простую задачу – следить за третьим азардалярским принцем. Как нетрудно догадаться, отказаться или провалить данную миссию я не мог. Думаю, вы и сами знаете, что ждало бы моих близких в этом случае. Смерть», – сухо сказал Итар. Сидир лишь кивнул, подтверждая этот ответ. «Мне потребовалось приложить много усилий, чтобы отыскать вас. В то время вы были как ветер, который невозможно было ухватить. Даже просто следуя за вами по следу, вы каждый раз неведомым образом испарялись, когда я практически нагонял вас. Не знаю, сколько бы я за вами гонялся, если бы не помощь Гилдриха». «Понятно. Значит, Гилдрих тоже из-за нирианцев?» «Нет, конечно, нет», — усмехнулся Сидир. «Вы и сами знаете, что он, обычный жадный торговец, готовый даже собственную мать продать за несколько монет. Так что выяснить нужную мне информацию было нетрудно, как и попросить его намекнуть вам о нуждающемся в работе офицере». Это было правдой. Именно Гилдрих дал ему наводку на Сидира, когда он больше всего нуждался в людях. В те недалекие времена Итар только-только начал собирать людей под своими началом, намереваясь с их помощью вернуть себе благосклонность отца и право вернуться домой. Конечно, ресурсов у него тогда было немного, так что приходилось практически соскребать более-менее умелых людей со всех возможных мест. И каким же было его удивление, когда жадный толстяк Гидрих сказал ему, что у него есть информация о свободном офицере. Пришлось, конечно, сильно потратиться на эту информацию, но подобную возможность Итар не был готов упустить. К сожалению, тогда он даже не задумывался о том, что этот подвернувшийся офицер мог быть предателем. «Битва при Астарионе тоже твоих рук дело, и снова нет», — ответил Сидир. «Вы, конечно, можете мне не верить, но это было лишь стечением обстоятельств. Я не получал никаких приказов на ваш счет, поэтому продолжал играть свою роль верного офицера. Но я не думал, что вы сможете разбить то войско. Признаю, тогда вы меня сильно удивили, а сейчас, совершенно другое дело». Вздохнул Сидир. «Битва при Астарионе доказала, что вы можете представлять для Занирена ощутимую опасность, если не воспринимать вас всерьез. К тому же, ваш младший брат горел желанием как можно быстрее избавиться от вас, Нартас», — удивился Итар. «Верно. Все это — дело рук вашего младшего брата. Сейчас он во главе занирианского войска штурмует Дальгу. И чтобы не дать мне уйти, ты решил избавиться от Баладара и взять в заложники Инниса. Я прав. Именно так, господин. К сожалению, между вами и семьей я выберу семью». Итар мог понять Сидира после всего услышанного. Будь перед ним точно такой же выбор, он бы тоже выбрал семью, Катарину и его еще не родившегося ребенка. В конце концов, родная кровь всегда будет ближе и дороже, чем чужая. Но чего Итар не мог простить, так это убийство своих верных товарищей и друзей. Неважно, в каком трудном положении Сидир находился, он мог избежать лишней крови. Быть может, расскажи он ранее о своей нелегкой ситуации, Итар бы что-нибудь придумал и попытался помочь своему уже бывшему офицеру. Но судьба распорядилась иначе, каждый сделал свой выбор и теперь должен пожать их последствия. «Зараза, как же их много!» — прозвучал знакомый Итару голос, который мог принадлежать лишь одному человеку. Неожиданно для всех, в дверях усадьбы появился Рандалла, который устало оперся о едва целый косяк. Усталый, весь в крови и поту, он тяжело дышал, что свидетельствовало о том, что ему тоже пришлось непросто. Впрочем, стоило только беззаботному офицеру бросить на собравшихся внутри взгляд, как его зрачки мгновенно расширились от увиденного. «Убей Сидира, Рандалл!» — закричал Иннис, мгновенно подскочив с пола. Чтобы не дать предателю шанса сбежать, он позволил клинку Сидира пронзить собственную грудь, после чего крепко вцепился в тело предателя, на мгновение его обездвижив. «Ублюдок!» — с холодом процедил Сидир, с силой разрезав тело бывшего товарища надвое. Но не успел он толком обернуться, как перед ним мгновенно возник силуэт Рандала. Конечно же, перевес в скорости был на стороне розоволосого офицера. Он нанес удар невероятной силы в грудь Сидира, от которого того попросту отбросило в ближайшую комнату. Не теряя времени, он приблизился к Итару. «Что у вас, древние побери, случилось?» Сидир оказался предателем. «Ублюдок!» — с яростью произнес Рандал, бросив испепеляющий взгляд в огромную дыру неподалеку. «Я его!» «У нас нет на это времени, Рандал!» Остановил его Итар, схватив за рукав куртки. «Нартас здесь, твой младший брат!» Удивился Рандал на мгновение, после чего задумался. «Зараза! Оказывается, мы в его большем дерьме, чем думали. Ты прав. Поэтому нам нужно отступать. Иначе мы тоже». Бросил он взгляд на тела Баладара и Инниса. «К древним вас!» — прокричал Рандал, сжимая кулаки от бессилия. Затем, сделав несколько глубоких вдохов, он продолжил. «Я понял тебя. Идти сможешь. Да, но применить силу для укрепления и ускорения тела не смогу. Плохо. Тогда сделаем так. Не церемонись». Рандал забросил тело Итара на плечо и бросился на второй этаж. Там, петляя по множеству одинаковых коридоров, они добрались до восточной части здания, именно там находилась комната градоначальника. Быстро ворвавшись в нее, Рандал направился к дальнему окну, из которого открывался вид на более-менее целую часть Дальги. Так как здания в ней все еще были целы, по ним вполне можно было покинуть город. К тому же, занерянцы были заняты штурмом с западной стороны, поэтому для них это было лучшим выходом из всей этой ситуации. Выбив окно ногой, Рандал немного отошел назад, а затем быстро устремился вперед у самого окна, совершив прыжок. Взмыв в воздух, он легко приземлился на ближайшую крышу деревянного здания коробки, от которого он снова отпрыгнул. Так, перепрыгивая с одной крыши на другую, Рандал смог доставить их до восточной стены всего за несколько минут. Следующей преградой на их пути было выставленное ранее занерянцами кольцо. Именно оно должно было следить за тем, решит ли Итар бежать из города или нет. Даже со стены было заметно, что количество солдат было более, чем достаточно, чтобы совершить второй полноценный штурм Дальги. Решись они сейчас прорываться через него, они оба, скорее всего, просто погибли, не добравшись даже до середины. Поэтому требовалось придумать иной план, который поможет им уйти из этого заслона. А они хорошо подготовились, сказал Рандал, глядя на бесчисленные ряды черных воинов. «Похоже, что твой недалекий братец хочет как можно скорее покончить с тобой. Даже с занерянцами заключил сделку, ублюдок». «Скорее всего», — согласился с ним Итар. «Но сейчас нам надо думать о том, как выйти из этого кольца. Идей. Знаешь, что-то у меня совсем их нет, глядя на это сборище. Будь у тебя хотя бы половина твоих сил, то еще можно было прорваться, но...» Бросил он на Итара скептический взгляд. «Не в твоей нынешней форме. Я тебя понял. Впрочем, кое-что все-таки можно провернуть», — указал он в сторону леса. «Если мы сможем добраться до того леса, то, считай, спасены. Но, нужно как-то прорваться через кольцо». «Я тебя понял», — Итар задумался. «Действительно, если они смогут добраться до леса, то им будет намного проще оторваться от погони, а затем уже и скрыться от занерянцев. К тому же, в нем у Рандала будет огромное преимущество, которое позволит им за считанные минуты уйти от врага. Но главной проблемой по-прежнему было кольцо, которое окружало Дальгу. Нужно было как-то прорваться через него, чтобы добраться до леса. Похоже, ничего другого не остается», — устало улыбнулся Рандал. «Только не говори мне, что ты...» — не дали закончить Итару. «Держись, сейчас будет жарко». Рандал, собрав в своих ногах как можно больше силы, совершил стремительный рывок, набрав нужную скорость, а затем прыжок, как это ранее делал Итар. Подобно выпущенной стреле, он пролетел несколько сотен метров в стороне леса, а затем, подобно ядру, обрушился в самый центр вражеского построения. Вот отличие от Итара, который тогда подавил свою силу, Рандал позволил своей силе вырваться наружу. Как итог, вместе их приземления образовалась огромная воронка, а несколько рядов занерянцев были попросту отброшены в разные стороны ударной волной. Пока занерянцы приходили в себя от внезапной атаки с воздуха, Рандал снова совершил стремительный прыжок вверх. Собери остатки силы, дружище, иначе будет очень больно. Что ты? Не успел договорить Итар, как Рандалл со всей возможной силой бросил его в сторону леса, подобно какому-то снаряду. Сам же офицер, бросив ему на прощание слабую улыбку, начал падать на землю, пока его силуэт не скрылся за бесконечной зеленой листвой. Итару хотелось кричать. Кричать так громко и сильно, как только он мог. Ведь принц прекрасно понимал, на что пошел его единственный оставшийся друг, чтобы даровать ему возможность спастись. Но он подавил в себе рвущиеся наружу эмоции, иначе все старания Рандалла будут напрасными. Падение было болезненным. Даже если Итару удалось собрать крохи силы и создать с ее помощью едва ощутимый покров, этого не хватило, чтобы полностью погасить весь урон. Но, к счастью, ему удалось пережить падение, хоть он и изрядно пострадал. С трудом поднявшись, Итар раскалился от резкой боли. Бросив взгляд на правое бедро, он обнаружил ее источник, кусок ветки. Сжав челюсть, он рывком вырвал его, подавив болезненный стон. Затем, выдохнув, он бросил взгляд в сторону Дальги, которая вовсю полыхала. Было ясно, что город уже было не спасти, как, собственно, и его жителей. Занерянцы никогда не отличались милосердием и состраданием к проигравшим, поэтому вырезали абсолютно всех, от детей до стариков. Но Итару на это было глубоко плевать. Эпилог. Некоторое время спустя. Азардалиарская империя. Столица империи Вавилон. Михаил уверенным шагом направлялась по огромному белоснежному коридору под звуки умирающего эха. Будь на ее месте кто-то другой, то его, скорее всего, захватила бы эта невероятная красота древнего замка, заставив хотя бы на мгновение остановиться. И неудивительно, ведь место, в котором находилась Михаил, было самим воплощением красоты. Одного лишь взгляда хватит, чтобы стать вечным рабом всего этого великолепия. Вот только у Михаил не было времени созерцать все это великолепие. Сейчас ей было глубоко плевать на произведения искусств древних времен. Хоть в ее взгляде и ощущались едва заметное волнение и ярость, стоило только вспомнить о недавних полученных сведениях, лицо по-прежнему казалось пустым или, скорее, даже безжизненным, как восковая маска. Чему она и вправду была благодарна, так это своей выдержке. Пожалуй, это единственное хорошее качество, что она смогла перенять у своего старшего брата Интригана. Впрочем, даже эта выдержка сейчас заметно трещала под натиском ее истинных чувств, которые разгорались глубоко внутри нее. Даже попадающая на пути стража старалась издавать как меньше шума или вовсе не дышать, лишь бы не прогневать ее ненароком. Это было неудивительно, ведь тот, о ком она так заботилась, попал в весьма непростую ситуацию. Неизвестно еще, каким чудом ему удалось выбраться оттуда живым, но факт остается фактом, Итар выжил. Михаил даже не знала, чему именно удивляться, его везению или же его глупости. Вздохнув, она решила на время отбросить эти мысли. Главное, что Итар сумел выжить. Об остальном она и ее старший брат уже позаботятся. Михаил потребовалось около 10 минут, чтобы добраться до покоев ее старшего брата. Как и всегда, их никто не охранял, отчего складывалось такое впечатление, что их владелец был либо слишком уверен в своих силах, либо слишком недальновиден, учитывая нынешние неспокойные времена. Пижон пронеслось в голове у Михаил. Как бы сильно она его ненавидела, Михаил признавала, что в плане интеллекта Люцифер значительно превосходил ее. На ее памяти было лишь несколько существ, которые могли посоперничать с ее братом в этом плане, но даже они со временем признали, что обойти главу Небесного Совета шести заповедей им не под силу. Конечно, и сама Михаил была очень одаренной личностью, но превзойти старшего брата ей так и не удалось. Быть может, в силе она еще могла с ним посоперничать, но в остальном, она несколько раз постучала по исписанной резьбой древи. Та ответила ей лишь глухим эхом, которое постепенно затихло. К счастью, долго ждать не пришлось. «Входи!» — раздался голос из покоев. Распахнув двери, Михаил вошла в достаточно просторную комнату. Как и полагалось покоям небожителя, они были богатыми. Обилие дорогой и изысканной мебели, различные золотые и серебряные украшения, множество древних свитков и книг, среди которых можно было заметить несколько крупных драгоценных камней, камин у дальней стены, а также широкий балкон. Такие покои могли посоперничать даже с императорскими, если бы их владелец пожаловал бы этого. Но Люцифер, насколько помнила Михаил, никогда не старался выделиться на фоне других. Да, он поддерживал статус главы, но не более этого. Тот, кто ей был нужен, находился за широким столом. Именно к нему Михаил и направилась. «Чем обязан твоему визиту, Михаил?» – спросил Люцифер, не отрываясь от чтения какой-то книги. На столе были и другие тома, как и множество свитков, которые были вскрыты и, скорее всего, прочитаны. «Ты знаешь, почему я здесь, Люцифер? Не нужно этого притворства. Как скажешь, сестренка», – улыбнулся небожитель, все же отложив книгу в сторону. «Присаживайся». Михаил не стала возражать, ведь разговор предстоял серьезный. «Тебе удалось выяснить, где сейчас находится Итар?» Мгновенно задала вопрос Михаил. «К сожалению, нет», — покачал головой Люцифер. После того, как ему удалось покинуть Дальгу, он бесследно пропал. «Вот так взял и пропал», — изогнув бровь, спросила Михаил. «Вот так взял и пропал, сестренка. До того, как его след оборвался, он, скорее всего, направлялся в сторону Алтриста. Об этом говорят несколько наших шпионов, которые следили за ним после его побега. Но стоило ему войти в Бреллу, как он неожиданно исчез. Думаешь, он заметил преследователей?» предположила Михаил. «Вполне возможно», задумался Люцифер. «Может быть, он и не самый способный из наследников, но на подобное у него хватит способностей. Хм, быть может, именно поэтому он решил войти в Бреллу и избавиться от хвоста. Если Итару и вправду это удалось, то он явно превзошел все твои ожидания, братец», — усмехнулась Михаил. «Кто знает», — улыбнулся Люцифер, — «но меня все равно не покидает чувство, что тут замешан кто-то еще». Ирсиль с нежностью сорвала крупный красный цветок, с наслаждением вздохнув его прекрасный аромат. В этот прекрасный солнечный день она находилась в Вавилонских садах, в которых молодая Асфар решила немного прогуляться. Из-за отсутствия каких-либо серьезных и неотложных дел она могла позволить себе немного расслабиться и забыться. К тому же, в этом месте практически не было людей, что могли отвлечь или помешать ей. Лишь изредка Ирсиль могла заметить садовников и их помощников, а еще реже – охрану. Пожалуй, лишь простые слуги в этом плане слегка выделялись, хотя и они почти не попадались ей на глаза, не захоти Ирсиль этого. «Моя госпожа», послышался приглушенный голос со стороны крупных кустарников. Это был один из ее верных слуг, мужчина в возрасте 30 зим по имени Эльвар. «Они уже начали?» – спросила Ирсиль, по-прежнему наслаждаясь запахом цветов. «Да, госпожа, защита небожителя оказалась слишком крепкой. Надеюсь, ты не с пустыми руками ко мне пришел». Хоть голос Ирсиль звучал мягко и нежно, как самая прекрасная музыка, слугу неожиданно пробрало от нахлынувшего страха. «Ты ведь знаешь, что с тобой будет, если ты меня расстроишь?» «Да-да, госпожа», едва ли не пища произнес слуга, практически вжавшись в землю. «Хоть барьер и доставил нам немало хлопот, но мы смогли его преодолеть». «Хорошо», слабо улыбнулась Ирсиль. «Что удалось выяснить? Им ничего не известно о местоположении принца Итариона. Сейчас они прочесывают Бреллу, пытаясь отыскать хоть какую-нибудь зацепку. Идиоты!» Довольно усмехнулась Асфар, бросив надменный взгляд на здание неподалеку. «Им никогда его не найти. Уж я об этом позабочусь. Сожалею, господин», — заговорил крепкий светловолосый мужчина, преклонив колено. «Мне не удалось обнаружить третьего в Дальге. Хотя ваши шпионы по-прежнему продолжают ее обыскивать, я не уверен, что они смогут найти третьего. Скорее всего, он сумел каким-то образом покинуть Дальгу. Если позволите, господин», заговорила стройная девушка с фиолетовыми волосами, что находилась по правое плечо от мужчины. «Ильва», практически прорычал ее имя светловолосый мужчина, но та лишь мило улыбнулась ему в ответ, совсем не обратив внимания на его грозную гримасу. «Говори, как и говорил этот неотесанный мужлан, ваш младший брат сумел покинуть Дальгу еще до ее падения, поэтому вашим ищейкам стоит бросить эти бесполезные попытки. Они лишь зря тратят свой невероятный потенциал, работая на гарда. Если вы доверите их мне, то я смогу распорядиться их силой более эффективно». «И это говорит шлюшка четвертого», — с недоброжелательной улыбкой прервал ее гард. «В отличие от тебя», — насмешливым тоном ответила ему Ильва. «Он меня хотя бы удовлетворяет». «Довольно». Одного единственного слова было достаточно, чтобы мгновенно прекратить все распри. И гард, и Ильва мгновенно замолкли. Стоило только ощутить ауру их господина в воздухе, а затем смиренно склонились. «Продолжай, Ильва». «Да, господин». Подняла она голову. «Мне удалось отыскать след вашего младшего брата. Сейчас мои ищейки обыскивают бреллу, в которой он был замечен не так давно. Вот только». Она на мгновение затихла, словно не решаясь сказать. «Там есть и другие ищейки. Закончили ее господин за нее?» «Да, господин. Пока что я не могу точно сказать, кому именно они принадлежат, но у меня уже есть несколько догадок. Если вы позволите мне, я непременно отыщу их хозяев». «Что с Нартосом?» «Четвертый вместе с занерианскими войсками до сих пор обыскивают Дальгу в поисках третьего», — ответил Гард. «Скорее всего, они пробудут в ней как минимум пару дней, а затем выдвинутся в сторону Занериана». Гард на мгновение затих. «Если дозволите мне высказаться, господин». «Продолжай». «Благодарю, господин». «Я», задержав дыхание на мгновение, Гард сказал. «Я предлагаю избавиться от четвертого». «Почему ты хочешь избавиться от него?» Гард всем телом ощутил взгляд своего господина на себе. Тяжелый, устрашающий, пронизывающий. Даже воздух вокруг стал столь тяжелым и сухим, что невозможно было совершить даже вздоха. Он ведь уже сыграл свою роль в вашем плане, господин, поэтому я не вижу в его жизни никакой пользы. К тому же, его могут использовать против вас, верно? Нартос, глупое дитя, им всегда было легко манипулировать, отчего он был лишь посмешищем моей семьи. Но не забывай, Гард, он все еще делит со мной кровь древних. Я сожалею о своем поступке, господин. Довольно, махнул рукой его господин. Его жизнь находится в моих руках, поэтому он не представляет для меня никакой опасности, в отличие от Арвиса. Грозный взгляд господина неожиданно пал на Ильву, отчего та содрогнулась. Я хочу, чтобы ты как можно быстрее нашла Итара, Ильва. То, что он смог уйти из лап Нартоса, лишь доказывает, что он может представлять опасность. Следует избавиться от него до того, как он снова соберет войска. Как пожелаете, господин. Хищно облизнулась Ильва, поклонившись. Для тебя тоже есть задание, Гард. Приказывайте, господин. Я жизнь не отдам, но исполню вашу волю. Собери первый легион и выдвигайся в Шельварские горы. Я хочу, чтобы ты напомнил этим жалким подземным червям, кому именно они должны служить. Да, господин. Я продемонстрирую им всю мощь вашего могущества.